The Stooges. Сырая мощь. Несмотря на патронтаж Дэвида Боуи, к началу 1973 года диковатая рок-группа The Stooges, родом из Мичигана, испытывала серьезные трудности. Закончив записывать альбом Raw Power в Лондоне, они обнаружили себя в наркотическом ступоре в Лос-Анджелесе. В связи с задержкой выхода альбома они ушли от менеджера Тони Де Фриза, ему и самому надоело снабжать музыкантов деньгами без надежды на возврат долга, и столкнулись с туманной перспективой дальнейшего существования без гроша в кармане. Перед лицом этой новой катастрофы было принято решение снова поехать в турне. Так начался один из самых бедственных и восхитительных рок-туров всех времен. История группы началась, когда в 1967 году молодой музыкант Джеймс Остерберг увидел выступление The Doors в Мичиганском университете. До этого он был барабанщиком в местных группах. От названия одной из них The Iguans он получил свое будущее прозвище Иги и упражнялся за установкой в спальне родителей. Увидев то обожание, с которым публика относится к Джиму Моррисону, молодой человек понял, что от барабанов пора переходить к микрофону. Позднее Игги, который ради пущего эффекта приделал к своей кличке фамилию Поп, раздвинет границы сценического поведения, совершит первый в истории прыжок в толпу фанатов, будет кататься по битому стеклу и увечить себя прямо на сцене. Концертный дебют The Stooges состоялся в Хэллоуин 1967 года, в том же университете Мичигана, где выступали The Doors. Кроме Джеймса Остерберга, к тому времени уже Игги Попа, в нее входили бас-гитарист Дэйв Александр и братья Рон и Скотт Эштоны, которые взялись за гитару и барабаны соответственно. Ребята вдохновлялись, с одной стороны, чикагским блюзом, а с другой — гаражными рок-группами The Sonics и The MC5, что на выходе дало взрывную шумную смесь, из которой впоследствии вырастут панк и альтернативный рок. Уже через год The Stooges подписали контракт с Elektra Records, опять же следуя по стопам The Doors, которые были крупнейшими звездами этого лейбла. Правда, скоро выяснилось, что от новичков одни неприятности. Первые два альбома группы The Stooges 69-й, спродюсированный Джоном Кейлом из Velvet Underground, и Funhouse 70-й, ныне мрачная классика гаражного рока. Ко времени записи первой пластинки у The Stooges было всего 5 песен. 3 пришлось сочинить буквально за день. Страшный гитарный скрежет песни «I Wanna Be Your Dog» попросту не имеет себе равных и предвосхищает панков с их скандальным бахвальством. Вторая пластинка получилась такой же шероховатой и вдохновляющей, но обе продавались из рук вон плохо, что огорчало боссов Elektra Records. После записи Ван Хаус Игги Поп выгнал из группы Дэйва Александра. Но сам до того углубился в свои эксперименты с героином, что группа фактически распалась. В сентябре 1971 года произошла встреча, которой было суждено изменить жизнь непутевого коллектива. В нью-йоркском ночном клубе Игги Поп познакомился с Дэвидом Боуи, который был в зените своей славы. По словам Игги Попа, «Мало кто осознавал качество песен, которые делали The Stooges. Мы писали их тщательно и скрупулезно. И надо отдать ему должное. Из всех моих коллег, из числа профессиональных музыкантов, единственным человеком, который нас публично признал, был Дэвид Боуи». Английский музыкант пригласил нового друга вместе с гитаристом из обновленного состава The Stooges Джеймса Уильямсона в Англию для записи нового альбома и обеспечил их контрактом с Columbia Records. К сожалению, среди англичан не нашлось подходящей ритм-секции и пришлось дать второй шанс братьям Эштон. Причем Рон с неохотой перешел на бас, уступив гитару Джеймсу Уильямсу. Дэйв Александр тоже мог бы попасть в состав, но он был в запое, а в 1975 году умер от отека легких. Этот состав и записал последний для группы до воссоединения в 2003 году альбом «Raw Power» 1973 год. Сначала Игги сам спродюсировал и смикшировал альбом. Но, к сожалению, по неумелости он смешал большинство инструментов в один стереоканал, не позаботившись о балансе. Тогда за дело взялся более опытный Дэвид Боуи, на что Игги Попу пришлось согласиться под угрозой невыхода альбома в свет. Альбом был сделан в октябре 1972-го, сведен в лос-анджелесской студии Western Sound Records. Игги Поп вспоминал. «Все было сделано в один день, не думаю, что за два. На очень-очень старом пульте, по-настоящему старом. Это был пульт времен Элвиса. Старые высокие технологии. Все делалось в плохо освещенной, дешевой студии при недостатке времени. К чести Дэвида, он внимательно слушал каждую деталь и советовался со мной. Я объяснял ему, что я задумывал, он от себя добавлял несколько штрихов. Но он всегда любил современные технологии, поэтому там было нечто, называемое временным кубом. Большая изогнутая пластиковая трубка, в которую можно подать звук, а на выходе появляется эффект эхо. Так возникла красивая перегрузка гитары в «Gimme Danger» и барабаны в «Your Pretty Face Is Going to Hell». Дэвид сделал неплохую работу. Я очень горжусь той эксцентричной, немного странной маленькой записью. Боссы Columbia Records возненавидели полный хаос альбома и его сомнительных создателей. Выпуск «Raw Power» постоянно задерживался, контракт был аннулирован. Менеджер Тони Дефриз потерял терпение после того, как узнал, что крупные суммы денег, которыми он снабжал группу, были спущены на наркотики. Музыканты вернулись в США, и чтобы окончательно не впасть в прострацию, в середине 1973 года The Stooges начали серию концертов по захудалым клубам по всей Америке. Без присмотра менеджеров участники группы быстро скатились к хаосу, усугубленному постоянным приемом наркотиков. Жилистый и хузосочный. Ну да, Игги Поп, он всегда хузосочный. И худосочный Игги Поп с неизменно голым торсом метался по сцене, валился на спину и становился все более непредсказуемым. В Филадельфии Игги настолько не владел собой, что на сцену его пришлось просто выбрасывать. Он свалился лицом в публику. Кто-то вымазал его грудь арахисовым маслом. В результате кавардака кому-то показалось, что Игги зарезан. И концерт пришлось прервать после трех песен. Ко времени, когда The Stooges достигли Нью-Йорка, пролилась настоящая кровь. Во время концерта в ночном клубе «Макс Канзас Сити» именно там произошла историческая встреча с Дэвидом Боуи. Ненависть Игги к самому себе достигла таких масштабов, что он решил порезать себе горло. Но вместо этого исполосовал бритвой свою голую грудь. Худшее было впереди. Первые два месяца 1974 года турне превратилось в деструктивный наркотический цирк. На The Stooges приходили местные головорезы и байкеры, которые ненавидели Игги, на что тот отвечал им руганью со сцены. Перед концертом в Детройте Игги Поп отправился на радио и пригласил местную банду байкеров The Scorpions приходить на выступление. Те приняли вызов, позвонили в эфир и пообещали убить The Stooges, если они в четверг выйдут на сцену Michigan Palace. Они вышли, и никто не был убит. Хотя в тот же момент, когда группа вышла на сцену, она была засыпана битым стеклом, кусками льда, яйцами и пивными бутылками. Волна ненависти сохранилась на пленке. В 1976 году вышел альбом Metallic KO, полуофициальная запись детройтского концерта от 9 февраля 1974 года, последнего в истории The Stooges, до воссоединения в 2003-м. По словам критика Лестера Бэнкса, это единственный рок-альбом, на котором слышно, как бутылки разбиваются о гитарные струны. Несмотря на всю браваду, битва с байкерами на концерте в Детройте была для The Stooges последней каплей. В феврале 1974 года группа распалась, а через год, чуть не спятивший от героина Игги Поп, попал в Лос-Анджелесский реабилитационный психоневрологический институт. Наступала эра панка, и молодые бунтари с булавками в ушах признали The Stooges своих. Любительски записанный и неряшливый альбом Metallic KO неожиданно распродался большим тиражом, чем студийные записи группы. В первый год разошлось 100 тысяч пластинок. Вскоре Игги Поп воссоединился с Дэвидом Боуи и в 1976 году начал довольно успешную сольную карьеру. Потом подружился с Джонни Деппом и Джимом Джармушем и превратился в слегка потертого, но заслуженного ветерана рока. В 2003 году, после почти 30-летнего перерыва, The Stooges воссоединились под названием Iggy and the Stooges. В новый состав вошли Игги Поп, братья Эштон, басист Майкл Уотт и саксофонист времен Funhouse Стив Маккей. Они даже победоносно выступили в Детройте и записали студийный альбом с новым материалом The Wildness 2007. Настало время для турне по всем континентам. И даже смерть 60-летнего Рона Эштона от инфаркта не остановила группу, в состав которой влился еще один ветеран — гитарист Джеймс Уильямсон. Современные The Stooges уже не так опасны и непредсказуемы, как в свои лучшие годы, но голый по пояс Игги Поп на сцене по-прежнему излучает первобытную магию пещерного рок-н-ролла, которому он посвятил всю жизнь. Iggy Pop and the Stooges, Raw Power, 1973. Оказавшись в доброй старой Англии, участники The Stooges не растеряли свои разрушительные силы. Игги Поп, братья Эштон и Джеймс Уильямсон ломят животный панк-метал вроде Search and Destroy и Death Trip в точном соответствии с названием. Это бескомпромиссная сырая мощь. Альбом Raw Power наполнен отборными агрессивными боевиками, и даже две баллады Gibby Danger и I Need Somebody, включенные лишь по настоянию Columbia Records, звучат угрожающе. Дэвид Боуи попытался придать всей работе более доступный характер, но самые ортодоксальные фанаты многие годы считали, что он лишь приукрасил запись и вытравил из нее подлинный дух The Stooges. Как и два его предшественника, Raw Power продавался крайне плохо, но это не мешало ему значиться краеугольным камнем раннего панк-рока. Согласно легенде, на одном из бельгийских концертов американскому певцу Генри Роллинзу некий фанат передал ленты альбома Raw Power, и он вернул их в Америку. В 1996 году Игги Поп был приглашен сделать собственный микс классического альбома. И теперь у нас есть два Raw Power. В относительно интеллигентном виде Дэвида Боуи и в по-настоящему сырой версии Игги Попа, которой громкость выведена на максимум.